«Владец и магий безумец!» — воскликнул Покувий с дрожью в голосе. «Он призывал граждан не пускать тебя в Капую». «Вот видишь», — сказал спокойно Ганнибал, — «во всей Капуе сыскался всего один человек, да и тот безумец, который не приветствовал мое войско. А ты хочешь о нем слагать стихи». «А у нас есть пословица», — сказал глухо Неви. «Истина часто страдает, но не гибнет никогда». Ганнибал хлопнул ладонью по лбу. «Я понял. Ведь и ты сидел в тюрьме. Поэтому тебе стало жаль магия. Обещаю сегодня же даровать безумцу свободу, если он публично признает свою вину». «А теперь», — Ганнибал обратился к Покувию, — «покажи мне город. Что тут у вас самое интересное?» «Амфитеатр», — в один голос ответили Покувий и Ниний. Это было огромное сооружение в форме чаш. Стенки ее составляли ряды зрителей, а дно — арену. Ганнибалу отвели почетное место. Здесь обычно сидели иностранные послы и капуанские сенаторы. Все, кто был в амфитеатре, встали криками и рукоплесканиями, приветствуя почетного гостя и союзника Капую. Но вот все смолкло. На арену двумя отрядами человек по 30 в каждом выступили воины. Щиты их имели золотые и серебряные накладки. У воинов с посеребренными щитами была белая полотняная одежда. У воинов с позолоченными — пестрая. Колыхались, как листья сказочных деревьев, яркие перья, украшавшие островерхие шлемы. Сделав круг, воины остановились напротив того места, где сидел Ганнибал, и прокричали хором несколько слов. «Идущие на смерть приветствуют тебя», — шептал Покувий Ганнибалу. «Это обычная фраза гладиаторов, они из школы Ниниев». Ганнибал уже был захвачен красочным зрелищем. Служители раздали бойцам оружие, и по сигналу трубы гладиаторы ринулись друг на друга. Мечи мелькали в воздухе, как молнии. Слышались удары, воинственные крики гладиаторов и возгласы толпы, одобрявшей своих любимцев. «Загоняй его к барьеру! Рази! Бей труса!» У барьера стояли надсмотрщики с бичами и железными палками. «Горе тому, кто будет уклоняться от боя и не даст насладиться зрителям картиной своих мучений». Победили воины с золотыми щитами. Их осталось всего шестеро. «Слава золотым!» — надрывались зрители. «Слава!» Победители покинули арену. Выбежали люди с раскаленными щипцами. Они прикладывали их к распростертым на арене телам, чтобы убедиться, не остался ли кто в живых. Ганнибал ощутил запах горящего мяса. Мертвых уволакивали крючьями, а тяжелораненых добивали молотами. Служители граблями выравнивали песок, засыпая лужи крови. Пока убирали арену, Покувий рассказывал Ганнибалу о древнем обычае гладиаторских боев. «Нашими учителями были этруски, одно время владевшие компанией и основавшие Капую. Но у этрусков бои устраивались лишь на похоронах лукумонов, так они называют правителей своих городов. Для нас же гладиаторский бой — это праздник». На арену вышли два бойца в шлемах с забралами. Черное тело одного из них напоминало статую эбенового дерева. Другой, светлокожий и стройный, был выше своего противника на целую голову. «Галл и Эфиоп! Галл и Эфиоп!» — вопили зрители. Судя по крикам, эти гладиаторы были хорошо знакомы капуанцам. Выступление их считалось праздником. Но гладиаторы не оправдали ожиданий публики. Они сражались нехотя и вяло. «Огня! Бичей!» — яростно кричали капуанцы. И служители наотмашь били гладиаторов длинными бичами. Каждый удар оставлял на теле галла длинные кровавые следы.